Часть четвертая. Она ждала его, когда он вернулся к своей квартире. Сидела в кресле напротив входа, глядя на стоящего за стойкой портье так, словно тот был Адонисом, а не полноватым лысеющим мужичком во фланелевой рубахе, долгие печальные декады не знавший, похоже, утюга. Когда Каэтан вошел в холл, мужчина отвел взгляд от айпада с кроссфордом и со значением посмотрел на девушку, кивнул. Она встала с кресла, вытертого так, словно на нем ерзали часов по 30 в день с того самого момента, как оно покинуло мебельную мастерскую. Девушка неуверенно направилась к Каэтану. Высокая, отчаянно худощавая, со слишком большими глазами и чуть горбатым носом. Белые волосы ее были ровно пострижены на высоте плеч, длинная челка зачесана на бок и зафиксирована синей заколкой. Одета девушка была скромно и практично, в джинсы, широкую футболку, на которую она набросила платяную куртку, на ногах поношенные кроссовки на липучках. Ее сложно было назвать броской или хотя бы привлекательной, но из-за того, как она двигалась и говорила, немало мужчин наверняка поглядывали на нее с интересом. Впрочем, она и к Каэтану пришла из-за любви. «Господин Клобуцкий?» — спросила она, одновременно протягивая руку. Голос ее был теплым, чуть хриплым, но географ не мог понять, естественный ли это окрас или просто результат переохлаждения. Она говорила на полтона тише, чем должна бы, имея в виду мерный шум вентиляторов, и говорила очень быстро. Не ожидая ответа, начала свою речь. «Я пришла поговорить с вами о моем муже, ему необходима помощь, а у меня уже нет сил». «Погодите минутку». Только теперь он подал ей руку. Ладонь ее была сухощавой, с узкими костистыми пальцами, даже при легком прикосновении можно было ощутить суставы, и он в этом не сомневался, следы старых переломов. На одном пальце не хватало ногтя. «С кем я имею честь?» «Александра Мациевицкая. Ну да, простите, но я так долго ждала вас и вообще...» «Госпожа Александра, прошу вас успокоиться. Я и правда Каэтан Клобуцкий, и я получил ваше письмо. Может, мы сядем?» Он указал рукой на кресло, с которого девушка встала минуту назад, а сам занял место на другом, мало того, что таком же вытертом, так еще и украшенном парой сигаретных подпалин и странным коричневым пятном на спинке на высоте сердца сидящего человека. «Как вы попали в гарнизон? И откуда вы знаете, что меня тут разместили?» Последние слова он произнес чуть медленнее и громче, чем предыдущие, но и этого хватило, чтобы портье оторвался от кроссфорда и смерил его взглядом добермана, который как раз перестал тебя любить. «Ох, это Анджей, то есть...» Вдруг она поняла, что не должна бы знать не только то, где остановился Каэтан на ночь, но и то, что он вообще появился в Новом Бобруйске. «Прошу вас не нервничать. На самом деле ничего дурного не случилось, это ведь не секретная информация». «Секретная?» Прервал он ее, а в памяти отметил имя информатора, особенно для гражданских. «Тогда, возможно, мне стоит уйти?» Она вскочила с кресла, а по лицу ее промелькнуло выражение безнадежной печали. Машинально отвела волосы со лба, поправила заколку. Только теперь Каэтан заметил след старого неаккуратного шва, который шел вдоль левого виска почти до самого уха, чья раковина была чуть надорвана. Но девушка взяла себя в руки, взглянула на мужчину сверху вниз и уже была открыла рот, чтобы сказать что-то, но сумела сдержаться. Но не пошла к выходу, смотрела на Каэтана, без злости, скорее с печалью. «Я знала, знала, что ты мне не поможешь. Ты — герой, ты — солдат, поляк». Казалось, говорили ее стиснутые губы, влажные глаза и непроизвольно поджатые пальцы. Каэтан услышал за спиной невнятное гневное бормотание портье. «Прошу вас сесть». Он тоже встал и теперь смотрел ей прямо в глаза. «Я получил ваше письмо и намеревался с вами связаться, но вы, кажется, не понимаете, что такое военные процедуры. Это вопрос безопасности». «Извините, но я понимаю, я прекрасно понимаю. Мой муж был солдатом, и я все знаю о безопасности и об опасности». «Кажется, все же нет». Он попытался улыбнуться, но вышло у него так себе. Он развернулся к фланелевому бормотуну. «Могу ли я попросить вас принести два чая?» «Я не...» — запротестовала она. «Прошу не отказываться. Чай успокаивает. Если уж вы нашли меня, то прошу еще раз рассказать, в чем проблема. Письмо не объяснило всего. И если уж Енджей Шлидженевский хорошо обо мне отзывался, то я должен подтвердить его мнение». «А как он сам?» Вдруг сменила она тему. Муж только о нем и говорил. Он мертв, госпожа Александра. Погиб год назад в битве в дельте Одры. Ох! Простонала она тихонько, хотя Каэтан подозревал, что много людей, которых она знала или о которых слышала, были сейчас мертвы. «А вы успели?» «Нет. Ваше письмо пришло уже после его смерти. И я должен искренне признаться, что я вообще не помню Енджия. Наверняка мы оказались вместе на какой-то операции, но я не могу утверждать, что обменялся с ним хотя бы словом». «Ну да, конечно. Но он только о вас и говорил моему мужу, словно вы были хорошими друзьями. Ну, как минимум». «Увы, не могу этого подтвердить». «После получения вашего письма я проверил его данные, и тогда, собственно, узнал, что он погиб, и что мы пару недель действительно стояли в одной и той же крепости на западных кресах. Он был хорошим солдатом, был награжден Virtuti Militari. Если уж он хорошо обо мне отзывался, это честь для меня. Но это и все, госпожа Александра. А теперь я попрошу подробно рассказать мне, кто вы такая и чего именно от меня ожидаете». Она рассказала. Начала короткими, рваными фразами, словно ей приходилось дотягиваться до фактов, что лежали в глубинах памяти, отворять нейронные тайники, в которых она заперла самые старые воспоминания, поскольку только спрятав их, она могла жить нормальной жизнью. Она родилась в тумане. Из раннего детства помнит солнце, плоские поля, какие-то тени, худые лица. Она была из свободного села, каких немало находилось еще на территории бывшей России. Помнила женщину, вечно измученную и согбенную, вероятно, мать. Потом был огонь, вопли, мертвые тела между домами, снег. Кто-то ее оттуда забрал, передал кому-то другому, а тот следующему, и так далее. Некоторые были с ней добры, другие злыми, некоторые били, другие сочувствовали, потом они убегали. Где-то жили год-другой, снова убегали. Она помнила трупы нескольких человек, к которым успела уже привыкнуть. Видела, как ее младший приемный брат превращается в урка и рубит топором приемную мать. Видела людей, прибитых к стенам своих домов, и людей, съеденных живьем. Попала в лапы урков, не была уверена два или три раза. Но уцелела, хотя раны и заживали долго, а сломанные руки плохо срослись. Некоторое время она блуждала в степи в одиночку, ела червяков, ела странные растения, полагает, хотя и не уверена, что один раз съела мясо умершего животного, а только потом поняла, что это труп искалеченного человека. Степь убила бы ее, или урки, или она совершила бы самоубийство. Да, была очень близка к этому. И тогда она нашла еще одно свободное село. Попала туда, как полагает, семилетней. Двумя годами позже на село наткнулся патруль польской армии. Большая часть жителей отправилась на запад к безопасности и свободе. Не все. Она слышала, что несколькими годами позже, когда колея совсем приблизилась, а село могло стать зародышем местечка, пришли урки и поубивали всех. Среди солдат, которые ее нашли, был и Альберт. Ему тогда было 17, он, собственно, только начал служить. Альберт тоже был из беспризорников, близких у него не было. Он взял маленькую Алю под свою опеку. Когда она попала в фильтрационный лагерь, то он проведывал ее во время каждой своей увольнительной, приносил одежду и сладости. Ей уже хватало слов. Рассказ стек полновесными фразами, разрастались боковые сюжеты, она выстраивала многоэтажные дегрессии, но всегда возвращалась к одному единственному слову — к имени. Альберт. Альберт. Альберт. Она его любила. Сперва, как маленькая девочка любит старшего брата, защитника, первого настоящего защитника, который был в ее страшной и одинокой жизни. Проводника в новую реальность, какой ей нужно было побыстрее научиться. Фильтрационные лагеря дают найденышам крышу над головой и готовят к жизни в свободном краю. Там лечат, учат, воспитывают, но название их отнюдь не случайно. Тут новоприбывших еще и обследуют, подвергают разным тестам и серьезным испытаниям. Освободителям нужно быть уверенными, что беспризорники, годами живущие под испарениями тумана, в тени тайги, в шуме степи, остались настоящими людьми, что яд не кружит в их венах, чтобы проявиться в наименее ожидаемый момент и превратить носителя в уркахая. Некоторые проводили в лагере год, другие десятилетия, были и такие, кто исчезал. Тогда шептали, что их пожрал яд. В лагере была больница, школа, был дом культуры, неплохая библиотека, церкви нескольких конфессий, был даже спортивный зал под огромным воздушным шаром. Взрослые работали, дети учились. Молодежь обучали профессиям, чтобы потом взять их во фронтовые подразделения. Но лагерь не был приятным местом. Окруженный тремя линиями колючей проволоки под напряжением, обставленный вышками, лежащий вдали от человеческих домов. Он выполнял роль транзитной станции в будущую жизнь, но своим обитателям казался тюрьмой. Польское государство старалось обеспечить найденышам иллюзию нормальной жизни и хорошую опеку. Но страна была бедной, уничтоженной войной. Лагерь находился в Восточных Кресах, по сути, на территории свободной Белоруссии, а беспризорников доставляли еще дальше с востока, главным образом с территории бывшей России. Денег на помощь, на нормальную еду, новую одежду или книг всегда не хватало. «Мы жили в залах на 10-12 детишек, только сироты. Такие, как я, немного старше, но и трехлетние малыши. Они постоянно плакали, постоянно боялись. Семьям давали коммуналки, одну комнату на семью, 3 квадратных метра на человека. Это было хорошо, лучше, чем все в степи, но не позволяло нормально жить. Случались конфликты, драки, все же это был только лагерь». Она замолчала, снова прокручивая в голове картинки из прошлого. Волосы ее опять открыли старые шрамы, но она этого не заметила. Каитан ждал. Он уже встречал людей из степи, тех, кто прошел фильтрацию, но это были солдаты, жесткие, решительные, им было не до чувств. Со страхом они вспоминали только одно, редкие, но порой случавшиеся в лагерях обращения. Несмотря на контроль, исследования и ритуалы, сосед, приятель, друг, похожий на Циолковского старичок с седой бородой или молодой парняга перед самым переводом из лагеря или мамочка с четверкой детей, полная и симпатичная. Туман, долгие годы проникавший им в вены, превращал кровь в яд, изменял тела и души, и они начинали убивать. В церкви, на тренировочном плацу, в колыбели. «Альберт проведывал меня часто, порой даже раз в месяц. Специально старался получать направление в те места. Мой любимый Альберт». Аля становилась Александрой. Выучилась правильно говорить по-русски, по-белорусски и по-польски. Обучилась основам бухгалтерии и шитью. Могла пользоваться компьютерами. Ей нравился волейбол, она любила плавать. Худая, костистая девочка начала созревать и потом превратилась в худощавую молодую женщину. Как раз окончательно было решено, что она чиста, что в ее венах не течет яд, но ей было некуда ехать, а потому приходилось жить в лагере. Она начала зарабатывать как опекунша вновь прибывших детей, одновременно подрабатывая помощницей бухгалтера в конторе. В тот день, когда ей исполнилось 17, Альберт приехал в лагерь, такой красивый, такой элегантный, такой любимый, и попросил ее руки, и подарил вот это. Красивое, правда? Она сунула под нос Каитану худую ладонь, чтобы тот мог тщательно рассмотреть тонкое золотое колечко с глазком маленького янтаря. «Правда же оно очень красивое?» Они переехали на восток, Альберт оставил службу и сделался лесничим. Он любил деревья, а они любили его. Он их сажал и ухаживал. Под его опекой находилась почти 3-километровая роща берез, которыми обсаживали Транссибирскую магистраль. «Это ответственная работа, это честь. Деревья защищают Транссиб, отгоняют туман и урков. Альберт получил орден, он был лесничим, сражался за Польшу, а теперь они...» Голос ее сломался, она замолчала, покачала головой, словно споря с кем-то, кто присутствовал только в ее мыслях. «Что они? И какие такие они?» «Люди!» Она взяла себя в руки, посмотрела в глаза Каитану. «Обычные люди. Когда туман накрыл Бобруйск, многие стали урками, и многие исчезли. Мой Альберт тоже. Никто не знал, обратился ли он, просто исчез. А потому люди говорят, что он стал плохим и ушел вместе с туманом, что вернулся в степь. Говорят, что найденыши никогда не очищаются. Это шпики, спящие агенты, а их истинная природа может проявиться через много лет. Яд кружит в их венах, фильтрационный лагерь не может проверить все». «Это ерунда», — вскинулся Каитан. «Глупость. Все исследования показывают, что...» «А вы всегда доверяете ученым? После всего того, что вы видели там, далеко, после того, что вы пережили, В городе продолжают исчезать люди, ежемесячно, один или два человека. Некоторые обвиняют в этом нас, беспризорных, шепчут, тычут пальцами. На моем доме появляются надписи». «Какие надписи?» — спросил он, поскольку она снова замолчала. «Страшные, очень страшные. Обо мне, об Альберте. А он был... Он хороший. Мой Альберт хороший. Я люблю его, потому вы должны...» «Я ничего не должен, госпожа Александра», — прервал он резко. «Я приехал сюда ради конкретной цели, а после того, как выполню задание, вернусь в Польшу». Она ответила не сразу. Сперва поискала взглядом за спиной Каэтана, словно ожидая поддержки, и получила ее. Портье вышел из-за стойки и, посапывая, подошел к ним. «Господин поручик», — сказал, — «господин поручик, я очень вас прошу, мы очень просим, вы можете нам помочь». «Вам?» мой сын полицейский, он тоже исчез, мы понятия не имеем, где он». «Этим должны заниматься местные власти, наверняка они ведут следствие». «Да, оно ведется, и дай бог, чтобы что-то дало». «Но вы ведь герой». Александра вскочила с кресла, припала к Каэтану, схватила его за руки. «Вы наверняка сможете прояснить эту ситуацию, найти моего Альберта». «И моего Гжегожа». Старый мужчина в потрепанной фланелевой рубахе заплакал. «Но почему я? Почему вы полагаете, что я этим займусь?» «Потому что вы, господин поручик». Девушка все не отпускала его руки. «Потому что вы лучше нас понимаете. Вы знаете, как оно бывает. Вы ведь тоже найденыш». Часть пятая. Подразделения БАН выходили из города. Пехотный полк, погруженный на грузовики, 12 танков, санитарные машины, цистерны, вертолеты стартовали раньше, кавалерийский полк тоже пошел вперед. Колонну сопровождали несколько десятков всадников, лучших и опытнейших солдат белорусской армии народной. В мундирах польского кроя, но с местными знаками отличия, с металлической погоней в фуражках на месте орла и с бело-красным флагом на рукавах. Некоторые носили черные офицерские сапоги, другие — ботинки или берцы, там и тут сапоги были начищены так, что в них можно было увидеть свое собственное отражение. Позаботились они и о лошадях, буденовских гнедых, ласковых и сильных, готовых нести всадника в вихрь битвы или в грозу. Кони были вычищены, в их гривы и хвосты вплели защитные ленточки, сбруя покрыта маленькими узорами со святыми. Кони и обувь были чистыми. «Без хорошего коня и без хорошей обуви в степи не уедешь», — говаривали солдаты. «Без коня и обуви не вернешься к матери и отчизне». О себе самих и о мундирах они заботились уже меньше, и с первого взгляда было заметно, что на это у них нет ни времени, ни сил. С предыдущей операции они вернулись едва позавчера, после 6 стычек, 2 погонь и 1 резни. Почти месяц они жили окруженные туманом, слушали его звуки, натыкались на порожденных степью чудовищ, охотились на урков и сами становились объектами охоты. Вошли глубоко на восток, нашли руины нескольких сел и странный город, где все еще жили люди, превращенные магией тумана в неразумных животных. Люди, читавшие книги, работавшие в поле, разговаривавшие, но не реагирующие ни на что и ни на кого извне. Когда кто-то из отчаявшихся солдат, юноша последнего набора, не выдержал и начал бить одного из найденышей, тот просто упал на землю и не стал даже заслоняться. Принимал удары без стона, глядя голубыми глазами на своего мучителя. Армия отступила, не взяв с собой никого. Теперь к странному городу отправится отряд с учеными и магами, чтобы попытаться понять, что случилось с его жителями, и, возможно, найти какой-то рецепт против их болезни. На этот раз балаховцы шли на север, прикрыть пути и лагеря строителей Транссиба от больших орд урков, с которыми парни из корпуса пограничной охраны могли не справиться сами. А потому, хотя они едва лишь вернулись с операции и даже не успели отдохнуть, а многие даже переменить мундиры, им приходилось выезжать снова. Они не сожалели. Мрачные бородачи, уверенно сидящие в седлах, без малейшей лихости или желания покрасоваться перед прощающимися с ними людьми. Не затем они пошли под знамена с вышитым на них ликом генерала Станислава Булак-Балаховича, под знамена, что возвращаются с поля битвы, если возвращается хотя бы один солдат. Они были кровными братьями, сообществом, выйти из которого можно лишь одним способом — умерев. представляли собою самую сильную формацию союзников на северо-восточных рубежах, мстили и спасали. Некогда у них были семьи, которые у них отобрали, магией, клинком, огнем, желтым когтем урков. Многие из них видели смерть близких. Урки приказывали им смотреть на то, что делают с малыми детьми, беременными женщинами, стариками. Большинство из них и сами прошли пытки, некоторые сбегали. Других уркахай отпускали по неясным причинам. Их находили в степи, они приходили в села, накрытые неожиданной атакой тумана. Их находили после победных кампаний, закопанными живьем, прибитыми к деревьям, привязанными к трупам своих жен и дочерей. Многие и правда сходили с ума. Некоторые перекидывались в урков, случались самоубийства, другие, и было их много, не хотели иметь с войной ничего общего. Сломанные и напуганные, они жили в фильтрационных лагерях или в социальных колониях в Польше. Некоторые оставались, приносили присягу на орле и погоне, проходили военное обучение и присоединялись к балаховцам, как в честь их патрона называли солдат этой армии обреченных. Они принимали новые, хорошие имена, которые дополнительно защищали их от тумана. И сражались. Без отдыха, без передышки, без колебаний, чтобы убивать врагов, помогать союзническим армиям, спасать людей, которые все еще живут в тумане. Часть шестая. На свою первую вылазку в степь Каэтан отправился днем позже. Под ногами полз красный туман. Легкие розовые перья вставали с земли, ползли вдоль стеблей растений, собирались на листьях в прозрачные клочья. Из них, словно из семян, выползали полупрозрачные нити, соединяющиеся уже в более плотные клубы. На высоте груди человека туман становился однородной массой. В ней можно было увидеть объекты, что находились как минимум в нескольких шагах. Дальше уже только красные клубки. Три всадника двигались сквозь этот туман, словно странники по морскому дну, запертые в прозрачной капсуле корабля, вел эльф. Он ехал мрачный, постоянно ворчащий, произнося свою не то мантру, не то молитву. На востоке служило мало эльфов, и лишь некоторые подвергались преображению. Галеон Асмарази прибыл сюда давно, еще до резни на Орше и потери Днепра. Вроде бы прожил в степи в одиночестве год и провел ритуалы, о подробностях которых не знал ни один человек. Зато были известны их последствия — бесплодие, запрет возвращаться в родной план, новое имя. Оставалось неясным, какой из эффектов был для эльфа по-настоящему неприятен. Но и это еще не все. Изменился даже его внешний вид. Галеон Асмарази был так же высок, как и остальные представители его расы, но весил вдвое больше обычного эльфа. Стройное тело обросло слоями жира, появился второй подбородок, а красивые эльфийские глаза запали, словно две ямы на полном лице. Губы налились, а в уголках вечно полуоткрытого рта пузырилась слюна. Он был лыс, если не считать треугольника темных волос над лбом, что выглядели как печать проклятия. Носил польский мундир с эльфийскими знаками отличия, но сражался мечом, а не саблей. Однако он редко доставал оружие. Никто, ни эльф, ни человек не решался шутить над его тушей и лысиной. Дикие твари степи ощущали, кем или чем он сейчас стал, и тоже обходили его десятой дорогой. Порой слишком близко подходили охваченные яростью урки или чересчур уверенные в своих силах, глупые паханы. Галеон Асмарази был самым сильным существом из известных к востоку от Буга. Он владел эльфийской силой, поглотил и изменил туман. Его раздутое тело конвертировало нанокадабровую магию на нужды степи. Он заплатил цену, на которую решились лишь несколько его товарищей. Эльфы из Варшавы пели о них песни, вырезали их имена в залах Дворца культуры, кланялись, услышав их имена, и не приближались к ним ближе, чем на три шага. Такова была цена. Но когда эльф Востока умирал или погибал в битве, его тело отвозили в столицу. Король принимал его в свои руки, произносил молитву, расходовал дни своей жизни, лечил. От отвращения, от старой боли, от зла, которое всосалось в душу эльфа Востока за время его упорного и одинокого существования, и от тоски, Когда король заканчивал свои ритуалы и молитвы, тело покойного вновь становилось красивым, гибким, светлым. Потом его сжигали на костре в Варшавской цитадели, а прах возвращали на восток и рассыпали под корнями берез, охранявших Транссибирскую магистраль. Галеон Асмарази не собирался умирать. Он ехал впереди, продолжая бормотать слова своей молитвы. Только порой он притормаживал, а когда кони равнялись друг с другом, тихим голосом, почти шепотом объяснял Каэтану разные аспекты окружающей реальности. «Я этим потею». Он помахал перед лицом человека большой рукой с толстыми, похожими на сардельки, пальцами. Серебряные боевые кольца казались вросшими в тело так, что резные янтарные гербы земель Речи Посполитой были едва заметны. «Уже 20 лет у меня не бывает сухой кожи. Смотри!» Он сунул Каэтану руку под нос, пошевелил пальцами. Географ не задумался ни на секунду, схватил большую лапищу, сжал. И верно, почувствовал влагу, неприятную липкость пота и болезни, но глубже, под кожей, под жиром и мышцами, пульс крови, мощные удары тепла и жизни, витальности и силы. Он придержал руку эльфа чуть дольше, чем было необходимо, взглянул в упор на его лицо. Нет, он все еще не привык к тому, что это налитая морда, обвисший подбородок, плоский, наверняка много раз сломанный нос, маленькие глазки почти без бровей и ресниц, сморщенный лоб, по которому стекали капли пота, принадлежат представителю очень красивой расы. Галеон Асмарази внимательно смотрел на Каэтана. Он не использовал силу, и все же человек чувствовал, что пространство вокруг смыкается, что сейчас нечто может ворваться в его мозг и прочесть мысли. Он не отпустил руки эльфа и не отвел взгляд. «Я был там», — сказал он медленно, — «где ты никогда не был и куда ты никогда не доберешься. Покажи мне свой мир, я расскажу тебе о моем». Эльф фыркнул, разбрызгивая капельки слюны, выдернул руку, расслабил хватку. «Я не хочу слушать о твоем мире. Мой же мир у меня в крови, в костях, в жиру. Я поделюсь им с тобой, потому что он большой. Его можно раздать тысяче людей, миллиону людей, миллиарду людей. Эльфам не советую. Они в нем становятся уродами». Он тихо рассмеялся. «Я приказал убрать в комендатуре все зеркала, оставил только одно в дамском туалете». «Эльф, это же эльф!» Каэтан вспомнил своих товарищей по оружию, учителей, друзей, Анну Наамаар, женщину из Ордена Лебедя, каждое движение которой давало миру смысл и красоту, а это был их брат. Как сильно Галеон Асмарази должен был любить людей, чтобы согласиться на то, что туман сделал с его телом. Эльф перестал смеяться, внимательно взглянув на Каэтана, а потом кивнул ему с уважением, а может, с благодарностью. «Мне говорили о тебе правду, человек. Я рад, что ты здесь». Он повел коня быстрее, выдвинувшись вперед и не дав Каэтану времени на ответ. Сзади подъехал Шернявский. «Ну, как вижу, ты это сделал». «Поздоровался?» «Он принял тебя, а он бывает капризным, поверь мне. Некоторых это отвращает, и тогда он достаточно невежлив для эльфа». «Он превращает нарушителей в зайцев». «Бывает и хуже». Шернявский явно задумался в связи с каким-то воспоминанием. «На самом деле заяц не кажется мне худшим решением». «А тебя он любит?» «Меня?» Шернявский казался пойманным врасплох этим вопросом. «Мы знакомы давно, очень давно. Он должен мне услугу. Наверное, можно назвать это так». Каэтан понял, что не должен углубляться в этот вопрос, потому сменил тему. «Согласно полученным данным, я перестроил несколько своих амулетов. Клык резонирует хорошо». Он невольно коснулся рукояти меча. «Режет туман, как воздух». «Из того, что я читал, клык все режет, как воздух. Сталь, фаговые доспехи, тела балрогов». «Ты должен был отдать его королю, когда тот попросил тебя об этом». К разговору неожиданно подключился эльф. «Я бы отдал». «Король не приказывал мне, он попросил». «Потому и следовало отдать». «Этот меч много раз спасал мне жизнь». «А однажды он может отобрать у тебя и побольше жизни». Ты взял его из плана, куда люди входить не должны, как, впрочем, и эльфы. Они были там до меня. Я нашел их кости. Скелеты превратились в золото. Проклятое место, говорю тебе, географ. Ты зря полез туда. Зачем ты это делаешь? Я должен кое с чем разобраться. А ты... Он заколебался. Почему я это сделал? Закончил эльф. И настолько изменил себя? Молчание, да. Но молчание порой бывает довольно шумным. «Я должен был кое с чем разобраться». Эльф снова засмеялся. «Ну, похоже, мы кое-что решили. Ты хотел урок, значит, ты его получишь, поручик Клобуцкий». Трава перед ними расступилась, открывая пространство до самого горизонта. Они стояли на краю гигантского скального поля, волнистого и неровного, покрытого гладкой скорлупой застывшей магмы, которая годы назад залила город. Местами из холмистой равнины вырастали угловатые конструкции, скелеты домов, длинные стены, глыбы, которые, если к ним присмотреться, напоминают непропорционально раздутые машины или киоски. «Когда пришло затмение, тут был 20-тысячный город с тракторным заводом и каким-то химическим предприятием, неплохим театром и одним известным на всю страну писателем». Эльф говорил спокойным, беспристрастным голосом, словно объяснял выгоды новой машины. «Но все смешалось. Тут возникали переходы. Где-то на востоке вылился туман, но пробоев было больше, в том числе и с других планов. Сюда, например, пришли големы». «Приплыли големы», — поправил эльфа Чернявской. «Верно, верно, полковник», — кивнул эльф. «Но с големами мы умеем справляться уже...» Он заколебался, чтобы посчитать на толстых пальцах. 3000 ваших лет. Мы заткнули дыру, но вот только сделали это поздно». «Зачем мы сюда приехали?» — спросил Каэтан, но эльф не ответил, снова что-то забормотав себе под нос. Глянул на Чернявского, а тот сразу же начал информировать. «Это пространство, зараженное планом иным, чем туман, а потому его магия тут ослаблена. Полагаю, что тебе здесь проще и безопаснее совершить конверсию. Попытаешься при ослабленной силе. Создания, на которых ты станешь охотиться, тут не так сильны». «Я не привык охотиться на слабых тварей». «И не будешь. Как можешь заметить, я не сказал слабые, всего лишь не так сильны». «Ага. А какова настоящая причина?» Географ снова взглянул на эльфа. Галеон Асмарази не услышал вопроса. С закрытыми глазами он сидел на коне, руками чертил в воздухе знаки сложного молитвенного ката. Шептал. «Какова?» — снова начал Каэтан, но Чернявский остановил его, положив руку на плечо. Только спустя четверть часа эльф прервал ритуалы и посмотрел на географа. «Это я командовал обороной этого города, понимаешь? Я сделал ошибку. Погибло 20 000 человек. Известный писатель, рабочие на тракторном заводе и все прочие. Я помню их фамилии, все 20 000 имен и фамилий. Это моя летания. Я их повторял весь год в степи. Повторяю и сейчас, и буду повторять до смерти. Теперь понимаешь?» «Да», — ответил Каэтан, — «понимаю». Они въезжали в мертвый город медленно, осторожно. Каэтан запустил свое защитное заклинание, выстроил эгиды, разбудил энписов, активировал ринграф. Почувствовал, как его тело умащивается в коконах безопасности, развернутых защитной магией. Пока что все работало как следует. Он чувствовал чужую дрожь, неизвестные течения, прикосновения странных эмоций. Но он владел своей силой и контролировал нанокадабры. Может, он и был новичком на Востоке, но все же оставался королевским географом, который посетил немало планов и странствовал по Гиене. «Тогда действуй», — сказал эльф. Каэтан вынул из плоской сумки, притороченной к седлу, лист веленевой бумаги. На Востоке не использовали отпечатанных кадабровых листков. Силу заклинали каллиграфическим текстом, наполненным красивыми формулировками и завитками, всегда подтвержденным несколькими печатями. В Новом Бобруйске работали две канцелярии, занятые лишь изготовлением документов для поля боя. Конкретно эта инструкция содержала условия для чар гледослуха. Листок был вручную написан зелеными чернилами, украшен двумя большими печатями – круглый с польским орлом и прямоугольный с выписанным на белорусском согласием на использование чар на территории Живоруси. Насколько Каэтан понял, само содержание штемпеля не имело значения. Важным было, чтобы его поставил соответствующий чиновник королевства согласно предписанной процедуре. Чернила привезли из самой Америки. По непонятным причинам они действовали лучше всего. Каэтан согнул листок несколько раз, складывая самолетик. Послюнил его нос, произнес заклинание и пустил в разведывательный полет. Бумажный шпион полетел вперед и скоро исчез с глаз. Но сразу же в сознании Каэтана открылась гледослуховая линия, и перед ним начали возникать картинки. Однажды он пытался объяснить тетке, как действует такая передача. «Ты ведь порой смотришь телевизор, да? Порой это очень точное определение, Каэтек», — улыбнулась тогда Лучия. Она называла его так даже во время самых серьезных встреч. «Единственный телевизор на этаже находится у Красуцкого из пятой квартиры». «Такой высокомерный, если я правильно запомнил с детства». «Теперь он и того хуже. Знаешь, мне порой кажется, что у мужчин уровень высокомерия с возрастом увеличивается». Она внимательно посмотрела на него. «Да-да, Каэтек, ты должен быть очень внимателен. Ну и да, я порой хожу посмотреть телевизор у Зоськи. Помнишь такую брюнетку?» «Та, которую ты уже 10 лет сватаешь за моего отца?» «Именно. Милая, ухоженная, довольно привлекательная». Она заколебалась. «Ну ладно, бездовольна. Просто привлекательная 40-летняя дама. И у нее есть телевизор. Ха, такая бы пригодилась моему братику». «Потому как вы становитесь более высокомерными?» «Сделаю вид, что я не слышала и повторять не стану. Ну так что там с телевизором, Каэтек?» «Гледослух очень похож. Ты сидишь в комнате, разговариваешь с людьми, думаешь о разных вещах или даже читаешь газету. Но одновременно ты смотришь телевизор, видишь картинку, слышишь звук, следишь за действием. Твой мозг без проблем воспринимает и разделяет два потока информации. Точно так же и с чарами гледослуха. Я могу одновременно контролировать 4 разведчиков, а обученные эльфы следят даже за 9. «Ты и правда читаешь книгу, когда смотришь телевизор, Каэтек? Странная у тебя привычка, парень». Бумажный самолетик с печатями летел между руинами, а Каэтан мог внимательно следить за тем, что осталось от города. Пожалуй, больше всего тот сейчас напоминал пластилиновый макет, выстроенный не слишком умелым 6-леткой, которому помогал отец со столь же слабым талантом архитектора. Первое, что обращало на себя внимание, это цвета. От красного и буро-коричневого до чистого оранжевого и ярко-зеленого. Полосы этих цветов пробегали по всему пространству в бестолковой смеси, соединяясь и сплетаясь, порой создавая почти правильные орнаменты, но чаще покрывая почву стохастической путаницей. Каэтан поднял самолетик повыше, желая проверить, не превратится ли хаос пятен и линий с расстоянием в какой-то код или символ. Но с высоты 100 метров ничего такого он не заметил, а поднять гледослух еще выше он не мог. Потому он снова сконцентрировался на колористических подробностях и вдруг стал замечать по-настоящему неприятные детали. Фрагменты цвета кожи и крови, переливающиеся, покрытые точками пятна, похожие на человеческие радужки, бело-желтые структуры, напоминавшие кости. Объекты эти различались размерами, хотя уж точно оставались больше человеческих. Например, вот этот овал, кажущийся карим глазом, был диаметром в несколько метров. Но жутковатое впечатление осталось. В нескольких метрах палитра красок была структурна, формируясь в образы животных, предметов ежедневного обихода, фрагменты тел или же подобия внутренних органов. Но географ не мог сказать, отражение ли это реальных объектов или обычный обман зрения, при котором взгляд видит знакомые образы в случайном раскладе цветов и теней. Пока что он не хотел ни о чем спрашивать у своих проводников. Настолько же сложно было идентифицировать и руины. Скорлупа разноцветной лавы покрывала все пространство до самого горизонта. Можно было заметить абрисы старого города, линии улиц и ряды домов. Теперь они напоминали искривленные термитники или песочные замки, которые дети ставят на пляжах и которые уже тронули волны. Некоторые дома все еще возвышались на десяток метров, другие осели и лишь чуть выставлялись над поверхностью. Магма изменила и другие объекты в подвергшемся нападению городе. Глядослух летел теперь достаточно низко над одной из бывших улиц, с обеих сторон обозначенной рядами довольно высоких руин. Пересылал в сознание Каэтана картинки того, что некогда наверняка было машинами. Теперь они блокировали улицу. Мягкие, бесформенные, словно раздутые, но непропорционально, покрытые шершавыми наростами. Некоторые, похоже, столкнулись перед самым изменением, потому что казались близнецовыми жертвами процесса некой уродливой эволюции. «Размер глыбы дома или машины зависит от того», неожиданно отозвался эльф, словно сам был подключен к самолетику-разведчику. «Сколько людей было внутри в момент нападения? Посмотри на этот холм. Догадываешься, что оно такое?» «Да, догадываюсь», — ответил Каэтан после секундного замешательства. «Автобус». «Это неподтвержденная теория», — сказал еще эльф, и так же внезапно, как включился в разговор, замолчал и вернулся к бормотанию летаний. Каэтан наложил на картинку старый план города, и теперь, по крайней мере, он мог управлять глядослухом. Летел ущельями улиц, приближаясь к глыбам, которые некогда могли быть киосками, телефонными будками, лавками, некоторые выглядели как деревья, светофоры или афишные тумбы. Бумажная птичка взлетела выше, потому что на ее дороге вырос курган, особенно высокий и уплощенный, разливаясь во все стороны языками магмы. Холм покрывали разноцветные полосы, неровные пятна всех возможных цветов. Резкая желчь тут соседствовала с вороновой чернотой, васильковая синева со снежной белизной, ярко-красной, с линялой серостью. Курган был самым высоким в городе и находился приблизительно в его центре. До катастрофы тут находился механический факультет Минской политехники. Погибель пришла в среду в 11:37, когда большая часть профессоров и студентов были на занятиях. И именно там, на склоне холма, глядослух зарегистрировал движение. Четыре фигуры, таящиеся в тени. Часть седьмая. Планы — отдельные вселенные, сущности, кружащие вокруг друг друга, взаимопроникающие, но остающиеся взаимно виртуальными и нереальными. Есть законы их сближений, конъюнкций и врастаний. Материя одного плана в другом становится фантомной частицей, словом, действенной силой, а в третьем — лишь тенью, вибрацией реальности, мимолетной эмоцией. И наоборот, культура, искусство, верование могут впитаться в магию, материализоваться с ее помощью и получить физическую сущность. Пробои соединяют планы, словно друг на друга накладывают и пускают ленты двух разных фильмов, порой оставляя оба целлулоида, порой вырезая кадры или убирая из них некоторые фигуры или пейзажи. Оттого на экран передаются два фильма одновременно, но так, что порой виден только один из них, а порой оба. Это метафора, которую часто используют, чтобы объяснить новичкам, что же такое пробой, и она, скажем честно, не передает сути проблемы. Микшируются и сценарии этих фильмов, а герои одного переходят в другой. Как если бы в вестернах появлялись космические пейзажи, в документалистике о Второй мировой — рыцари, в современной мелодраме — подводные пейзажи. Планы взаимопроникают, порой коллапсируют, порой сливаются, но всегда влияют друг на друга, изменяются. Границы тут не пластичны. Фрагменты Земли сделались гиеной или туманом, и в те планы проникли части нашей Вселенной. Меч-клык и ключ перехода — это нулевые объекты, одинаковые в любом плане, неизменные по своей структуре, функции, взаимодействию в разных Вселенных. Каэтан, обладая обеими, стал нулевым существом, константой гиперпланового универсума. На Земле ли, в Гиене или в других планах Каэтан Клобуцкий оставался человеком. Его слова несли ту же силу, амулеты давали неизменную защиту, разум и тело сохраняли форму и образ. Естественно, каждому плану приходилось учиться резонировать с его формой и онтологией, переводить космические законы, конвертировать языки. Когда он умрет, из фрагментов его тела изготовят следующие ключи. В некоторых планах такие, возможно, сделали бы и из его мыслей, в других — из его чувств. Задание, с которым он столкнулся сейчас, было простым и сложным одновременно. Тут сливались целых три плана – земной, туманный и големный. Из-за этого каждый из них был ослаблен, их можно было легче распознать. Но их взаимопроникновение создавало непростой пейзаж, странные конструкции и опасные силы. Каэтан погладил висящий на шее амулет и вынул из ножен меч. Клык засиял синевой, а потом внезапно угас, декодируя новые универсумы. Когда он загорелся снова, Каэтан двинулся к центру мертвого города, перезапуская боевые системы. Сперва он попытался поставить эгиды. Нанокадабровые щиты развернулись вокруг него слой за слоем, как медузы. Первыми настроились внешние оболочки, самые чувствительные, реагирующие даже на остаточные эманации фагов. Могли отыскать след егера, оставленный много недель назад, и предвидеть появление черного в данной локации за два дня. Если Каэтан должным образом концентрировался, они даже ощущали, что некий слуга Балрогов думает о том месте, где сейчас находится географ. Сейчас внешние слои генерировали только шум, не посылая чувствам человека никаких полезных сведений. Очередным слоем, хотя слово «очередной» не совсем точно указывало на взаиморасположение полей, раскинувшихся в семи измерениях четырех планов, растянутых на скелете эфирной тени Каэтана, были наступательные эгиды. Они порождали энписов-географа, которые впитывали выкрикиваемые им боевые приказы. Именно тут военные мантры свертывались в смертоносные клинки. Дальше шли, собственно, эгиды, невидимые щиты, которые оберегали от мор, то есть боевых энписов черных, от кованого оружия, из железа, кости, кремня, мысли, усталости, крика, бегства, крови и темноты, от смрада егерских разумов, хаоса ритуалов, эманации желаний. Последний слой состоял из эгиды, которая звалась Гадисом. Если бы фаги проникли сквозь защитную систему и запятнали сознание Каэтана, щит должен был сомкнуться на его теле и душе в самоубийственной хватке, чтобы ни одна капля силы географа не досталась Балрогам. Каэтан попросил короля об этой охране буквально через миг после того, как отказался отдавать клык. Он не исследовал ассемблеры этой эгиды, чтобы не пытаться ее нейтрализовать. Также он не знал, что еще владыка эльфов и людей вплел в основу щита и в каких ситуациях Гадис активируется. Когда Каэтан переходил в другой план, у него были две возможности. Он мог перенастроить эгиды, приспособить их к магии и физике нового мира, что увеличивало его силу и доставляло немало информации, но одновременно создавала угрозу, что основа чужой страны оставит на матрицах эгид след, изменит их на слишком долгое время. А это могло повлиять на работу щитов в схватке с главным противником, Балрогами и их слугами. Порой Каэтан рисковал и синхронизировал эгиды с основой, перенося большую часть своей силы в новый план. Но бывало и так, что он не решался на это и тогда делал по-другому. Полагался на оборудование, чародейские формулы и физическую силу. Теперь он чувствовал, как чужая магия давит на защиту, проникает в ее структуру, перелицовывает в новые формы. Он осторожно отвечал, посылая в эгиды морфические диспозиции, запуская чароциты. Щиты начинали вырабатывать новые рецепторы, чуткие к магии тумана, принимая малые порции приказов наподобие вакцин. Вокруг них стали возникать собственные антикадабры, постепенно увеличивая напряжение, пропускали глубже все больше импульсов степи, добиваясь полной иммунологической безопасности. С чем можно было сравнить этот процесс? Как объяснить его невеждам? Каэтан всегда говорил о спорте. Когда ты начинаешь тренироваться в баскетболе, то бегаешь слишком медленно, не считываешь движений партнеров, плохо просчитываешь траекторию броска, не занимаешь своей позиции в защите. Не знаешь, когда прорываться, делать финты, пойти на риск прорыва под кольцо. Плохо работаешь с командой, не знаешь комбинации, не знаешь, как отойти под защиту, а когда уступить место коллеге для индивидуального прохода с фланга. Ошибочно реагируешь на движения противников, они обманывают тебя простыми финтами, блокируют под корзиной, обыгрывают тремя пассами. Но ты тренируешься. Твоя координация улучшается, двутакт становится плавным, оценка расстояния совершенной, движения автоматическими. Мышцы помнят, сознание реагирует, инстинкт работает. Ты можешь пройти защитника финтом, выйти в двутакт на кольцо, краем глаза заметить лучше стоящего партнера и в последний момент на втором шаге рядом с рукой защитника, выставленной в блоке, отдать мяч коллеге на 100-процентной позиции. Твоей наградой будут полученные очки, но на самом деле тебя переполняет радость от того, что ты сделал идеальный пас. Спорт — это лишь аналогия. Когда специалисты говорят о силе эльфов, планах и эфире, они могут пользоваться исключительно сравнениями, как геометры, описывающие жизнь в двух измерениях, когда объясняют невеждам многомерные пространства. Эгиды Каэтана нащупывали новый план точно так же, как тело человека учится спортивной игре, а мозг — решению нового типа математических задач. Ну, примерно, приблизительно, более-менее. Он решился на слабое раскрытие, отдал туману несколько чар, перестроил некоторые эгиды, перефазировал своих энписных котов. Теперь он мог выслать эфирных разведчиков по следу бумажного гледослуха и присмотреться к четырем уркам, рыщущим в руинах покрытого магмой города. И сразу убедился, что должен научиться еще многому. Уркахаи почувствовали на накадабровых шпионов, прервали охоту. Как видно, решили, что не стоит нападать, бросились на утек. Каэтан не сумел бы их догнать. Потому он вернулся и примерно час странствовал по улицам мертвого города, убеждаясь, что магма только издали кажется пластилиновой массой, гладким вулканическим разливом. Если смотреть ближе, то оказывалось, что фактура ее поверхности в одних местах напоминает полотно, в других — наждачную бумагу, дерево и даже кожу. Краски, издалека столь отчетливые и однородные, вблизи выглядели так, будто не слишком старательный маляр разлил краску на грязном полу. Только гигантские радужки сияли кристаллическим отсветом, словно чистые глазки маленького ребенка. В них взблескивали пятна размером с ладонь, пульсировали чуть более темные сгустки. Внутри каждого овала находилось черное пятно, зрачок, то расширяющийся, то сокращающийся. Магия големов, согласно с их религией и физикой, переплавила в одну сущность объекты и людей, материю и мысль, жизнь и смерть. Процесс, как полагали эльфы, был необратим. Пространство, залитое магмой, можно было уничтожить ядерным взрывом, убив и то, чем все эти объекты сделались. Но пока что никто не решился на такой шаг. «Урки не должны тебя чувствовать. Похоже, тебе нужно будет еще немного потренироваться», — проворчал Галеон Асмарази, когда Каэтан вернулся из разведки. «Но все равно получилось очень неплохо». А вечером за вином Шернявский признался Каэтану, что это была лучшая оценка, которую на его памяти эльф высказывал человеку.